Глава 33. Паша Парфенов отпил чаю и закусил бутерброд, приготовленный матушкой. Ему было скучно и грустно до слез, но что поделать? Его, как самого младшего чиновника по чину и возрасту, оставили дежурить в Третьем Казанском в предпраздничный день. Прочие чиновники участка, по примеру сыскных, давно разошлись по важнейшим делам. Сейчас бегают за покупками или гуляют в ресторане с друзьями. А может, дома ожидает застолье сочельника. Как же им хорошо, и как ему плохо. Делать нечего, служба. Вытерев губы чистым платочком, сунутым маменькой, Паша намерился скрасить скуку чтением приключенческого романа в свежем номере «Нивы». Он вытащил журнал, который прятал в ящике стола, и раскрыл страницу, заложенную маменькиной фотографией. Не успел прочесть полстраницы, как над головой у него кто-то решительно кашлянул. Паша, хоть и полицейский, вздрогнул от неожиданности. Не слышал, чтобы дверь участка открывалась. Подняв глаза, он увидел кругловатое лицо с коротким ежиком волос. Незнакомый господин нависал над перилами ограждения от посетителей, к которому был придвинут стол дежурного чиновника. «Отвели?» — спросил господин с таким напором, будто от этого зависела судьба мира. Глаза у него были холодные, резкие, колючие. Это Паша про себя отметил. В романах, которые он любил, герои все исключительно по глазам и взглядам понимают. И у нас тут в романе все так же. «Да». «Кого?» — растерянно спросил Паша. Тут господин шмякнул по стойке так, что перила заходили ходуном. «Так и знал, что бездельники поленятся или забудут», — сказал он. «Ладно, я сам справлюсь. Ведите, молодой человек». Паша спрятал журнал. Маменька оказалась придавлена страницами. «Прошу простить, кого вести?» Господин отчаянно махнул кепи с завязанными ушками. «Да что же такое?» — в глубоком отчаянии проговорил он. «Уже приказы не исполняют. Совсем от праздников ошалели. Вам что, не доложили?» «Нет», — проговорил юный чиновник, поднимаясь. «Распоряжений не поступало». «Бездельники! Лодыри! Трутни! Ну, я им!» Господин погрозил кому-то невидимому кулаком. «Ладно, молодой человек, надо торопиться. Выводите скорее, время не терпит». Окончательно сбитый с толку Паша остатки служебной бдительности не растерял. «Позвольте знать, кто вы такой?» «Я кто такой?» Удивился господин в кепе так, будто был оперной примой. «Кто я такой?» «Ах, да, вы же молодой. Сколько в участке служите, полгода?» 5 месяцев, — признался Паша. «Вот и гляжу, лицо новое. Вот кто я». Господин помахал зеленой книжечкой департамента полиции. «Филер отряда Курочкина. Почтовый моя фамилия. Зовут Филипп Филиппович. Запомнили, молодой человек?» «Легко запомнить. Удостоверение проверять будете?» Паша застыдился исполнять правила. Человек старше его, опытный, наверняка давно служит, тем более фамилию эту странную где-то слышал. Станет книжку листать, раскраснеется, от волнения ничего не разберет. «Не нужно», — ответил он со строгостью ребенка. «Кто вам требуется?» «Задержанные с утренней облавы на Никольском здесь?» «В общей камере». Господин Ванзаров срочно затребовал одного субъекта. Передал приказ, да наши прозевали. «Он меня направил проверить, почему до сих пор не доставили». «Так ведь в сыске никого нет?» — усомнился Паша. «Конечно нет. Иначе бы Ванзаров спустился. У меня приказ привести подозреваемого на место преступления. Там должен сознаться. Так Ванзаров сказал». Тут Паша сообразил, что не знает, кого нужно вывести из камеры. Господин Филер описал, заявив, что спутать невозможно. Он будто не в себе, тихий такой, вроде как блаженный. «Нужен срочно. Господин Ванзаров, наверное, уже злится». Грозное имя Паше было хорошо известно. Раз другие совершили ошибку, он, чиновник Парфенов, все исправит. Дойдя до общей камеры, Паша разбудил заснувшего надзирателя, потребовал вывести задержанного. Надзиратель упирался, ссылаясь, что без пристава отпускать нельзя. Паша заявил, что арестованного требует сам Ванзаров. С таким аргументом надзиратель спорить не стал. Вытащил из клетки мужчину в тулупе и овчиной шапке. Паша лично провел его в приемное отделение и передал в руки Филера. Он был так любезен, что предложил полицейскую пролетку. Филер отказался, дескать, за углом извозчик дожидается. Пожелав спокойного дежурства, почтовый уволок преступника. Причем тащил с такой силой, что ноги задержанного почти не касались пола. С чувством выполненного долга Паша раскрыл журнал. В окно он не глянул. Иначе бы заметил, что пролетки нет, а Филер тащит человека в тулупе на себе, как тряпичную куклу.